вчера встретил вас и подумал, я ведь никогда еще ее не видал в постороннем, так сказать, обществе-с, то есть мужском-с, кроме моего-с. Глупая мысль-с, сам теперь чувствую, излишняя-с. Слишком уж захотелось-с от скверного моего характера-с. Он вдруг поднял голову и покраснел. «Неужели он всю правду говорит?» — дивился Вельчининов до столбняка. «Ну и что ж?» — спросил он. Павел Павлович сладко и как-то хитро улыбнулся. «Одно лишь прелестное детство-с. Все подружки-с. Простите меня только за мое глупое поведение сегодня перед вами, Алексей Иванович. Никогда не буду-с. Да и более никогда этого не будет». «Да и меня там не будет», — усмехнулся Вельчининов. «Я отчасти на этот счет и говорю-с». Вельчининов немножко покоробился. «Однако ж ведь не один я на свете», — раздражительно заметил он. Павел Павлович опять покраснел. «Мне это грустно слышать, Алексей Иванович, и я так, поверьте, уважаю Надежду Федосеевну». «Извините, извините, я ничего не хотел. Мне вот только странно немного, что вы так преувеличенно оценили мои средства и так искренно на меня понадеялись». «Именно потому и понадеялся-с, что это было после всего-с, что уже было-с». «Стало быть, вы и теперь считаете меня, коли так, за благороднейшего человека?» Остановился вдруг Вельчининов. Он бы сам в другую минуту ужаснулся наивности своего внезапного вопроса. «Всегда и считался», — опустил глаза Павел Павлович. «Ну да, разумеется. Я не про то, то есть не в том смысле. Я хотел только сказать, что несмотря ни на какие предубеждения...» «Да-с, несмотря и на предубеждения-с». «А когда в Петербург ехали?» — не мог уже сдержаться Вельчининов, сам чувствуя всю чудовищность своего любопытства. «И когда в Петербург ехал, за наиблагороднейшего человека считал вас-с. Я всегда уважал вас, Алексей Иванович». Павел Павлович поднял глаза и ясно, уже нисколько не конфузясь, глядел на своего противника. Вельчининов вдруг струсил. Ему решительно не хотелось, чтобы что-нибудь случилось или чтобы что-нибудь перешло за черту, тем более, что сам вызвал. «Я вас любил, Алексей Иванович», — произнес Павел Павлович, как бы вдруг решившись. «И весь тот год в Т. любил-с». «Вы не заметили-с», — продолжал он немного вздрагивавшим голосом, к решительному ужасу Вельчининова. «Я стоял слишком мелко в сравнении с вами-с, чтобы дать вам заметить. Да и не нужно, может быть, было-с. И во все эти 9 лет я об вас запомнился, потому что я такого года не знал в моей жизни, как тот». Глаза Павла Павловича как-то особенно заблистали. «Я многие ваши слова и изречения запомнился, ваши мысли-с. Я об вас, как об пылком к доброму чувству и образованном человеке, всегда вспоминал-с, высокообразованном-с и с мыслями-с. Великие мысли происходят не столько от великого ума, сколько от великого чувства-с. Вы сами это сказали, может, забыли, а я запомнил-с. Я на вас всегда, как на человека, с великим чувством, стало быть, и рассчитывал-с. А стало быть, и верил-с, несмотря ни на что-с». Подбородок его вдруг затрясся. Вельчининов был в совершенном испуге. Этот неожиданный тон надо было прекратить во что бы то ни стало. «Довольно, пожалуйста, Павел Павлович», — пробормотал он краснея и в раздраженном нетерпении. «И зачем, зачем?» — вскричал он вдруг. «Зачем привязываетесь вы к больному раздраженному человеку, чуть не в бреду человеку, и тащите его в эту тьму, тогда как все призрак и мираж, и ложь, и стыд, и неестественность, и не в меру, а это главное, это всего стыднее, что не в меру, и все вздор. Оба мы порочные, подпольные, гадкие люди. И хотите, хотите, я сейчас докажу вам, что вы меня не только не любите, а ненавидите изо всех сил, и что вы лжете, сами не зная того. Вы взяли меня и повезли туда, вовсе не для смешной этой цели, чтобы невесту испытать. Придет же в голову. А просто увидели меня вчера и озлились, и повезли меня, чтобы мне показать и сказать: «Видишь, какая? Моя будет. Ну-ка, попробуй тут теперь». Вы вызов мне сделали. Вы, может быть, сами не знали, а это было так, потому что вы все это чувствовали. А без ненависти такого вызова сделать нельзя. Стало быть, вы меня ненавидели. Он бегал по комнате, выкрикивая это, и всего более мучило и обижало его унизительное сознание, что он сам до такой степени снисходит до Павла Павловича. «Я помириться с вами желал, Алексей Иванович», — вдруг решительно произнес тот скорым шепотом, и подбородок его снова запрыгал. Неистовая ярость овладела Вельчининовым, как будто никогда и никто еще не наносил ему подобной обиды. «Говорю же вам еще раз», — завопил он, — «что вы на больного и раздраженного человека повисли, чтобы вырвать у него какое-нибудь несбыточное слово в бреду». «Мы... да мы люди разных миров, поймите же это, и...» «Между нами одна могила легла», — неистово прошептал он, и вдруг опомнился. «А почем вы знаете?» — исказилось вдруг и побледнело лицо Павла Павловича. «Почем вы знаете, что значит эта могилка здесь, у меня-с?» — скричал он, подступая к Вельчининову и с смешным, но ужасным жестом ударяя себя кулаком в сердце. «Я знаю эту здешнюю могилку-с, и мы оба по краям этой могилы стоим. Только на моем краю больше, чем на вашем. Больше-с!» — шептал он, как в бреду, все продолжая себя бить в сердце. «Больше-с! Больше-с! Больше-с!» Вдруг необыкновенный удар в дверной колокольчик заставил очнуться обоих. Позвонили так сильно, что, казалось, кто-то дал себе слово сорвать с первого удара звонок. «Ко мне так не звонят», — в замешательстве проговорил Вельчининов. «Да ведь и не ко мне же-с», — робко прошептал Павел Павлович, тоже очнувшийся и мигом обратившийся в прежнего Павла Павловича. Вельчининов нахмурился и пошел отворить дверь. «Господин Вельчининов, если не ошибаюсь», — послышался молодой, звонкий и необыкновенно самоуверенный голос из передней. «Чего вам?» «Я имею точные сведения», — продолжал звонкий голос, — «что некто Трусоцкий находится в настоящую минуту у вас. Я должен непременно его сейчас видеть». Вельчининову, конечно, было бы приятно сейчас же выпихнуть хорошим пинком этого самоуверенного господина на лестницу. Но он подумал, посторонился и пропустил его. «Вот господин Трусоцкий, войдите».